Отличник. Я лично ни в чем не виноват, меня так учили. Всех учили, но зачем ты оказался первым учеником, скотина такая? Евгений Шварц, дракон. А у нас огонь погас. И так ничего его власть не ломала, сказал Сергей Владимирович Михалков про Юрия Карловича Олешу. И хотя способы ломки действительно неисчерпаемы, но в категоричности этого утверждения ничего. Именно в ней драгоценная четкость автохарактеристики, то, что можно назвать феноменом самого Михалкова. В истории советской литературы этого мартиролога талантов, уничтоженных ли физически, безвременно почивших или покончивших с собой, не всегда буквально, есть случаи, когда дар удавалось длительно имитировать, сохраняя имидж взыскательного мастера. Один из примеров – Константин Федин. Впрочем, здесь уж скорее можно говорить о гипертрофированном самоуважении, о полной потере чувства реальности, не больше того. Вспоминаю, как было смешно, когда, задержав публикацию своего нечитабельного романа «Костер в новом мире» Твардовского, член деворедколлегии и руководитель Союза писателей Константин Александрович Федин извинялся перед читателями за его задержку. А его не хотели читать даже и те, кто роман по вынужденности печатал. Редакция литературной газеты тогда, помнится, командировала сотрудника в «Новый мир», дабы по обычаю тех времен анонсировать новый роман классика соцреализма, публикация главы «Из костра». Но едва посланец спросил новомировцев, какой кусок фединской прозы они бы сами рекомендовали для публикации, как был немедленно поднят насмех. «Вы что, думаете, мы это читаем? Зачем? Читать невозможно, а править текст Федин все равно не позволит». Правда, бывали случаи, когда в репутацию мастера, который шлифует каждое слово и от которого еще можно ждать выдающихся результатов, верил не только он сам. Это случай Леонида Леонова. У Михалкова же все получилось как-то легче, проще, без фединской величавости и леоновской натужности. Его обаяние как стихотворца соперничало с обаянием детских стихов Чуковского, быть может, превосходя в этом смысле самого Маршака. Но уже с конца 30-х годов серьезная критика озабоченно замечает, что молодой поэт склонен к тому, чтобы писать все небрежнее и небрежнее. Халтурит, проще сказать. И когда Твардовский будет в 1957 году делать наброски своей речи на Первом съезде писателей РСФСР, он сочтет нужным выразить сожаление, что нету ныне искрометных стихов для детей, таких, что напомнили бы Маршака или молодого Михалкова. В то время как старый, точнее, достигший зрелого возраста, отнюдь не покладает пера. Зная отношение Твардовского к Михалкову, легко предположить, что в возрастном уточнении насмешка, укол. Тем более в 50-е годы и Маршак не способен сочинить ничего сопоставимого с «Багажом» или «Сказкой о глупом мышонке». Но дело в том, что оговорка насчет Михалкова неизбежно вполне объективна. Невозможно не сделать ее, не отграничить чудеса юного простодушия вроде рисунка или «А что у вас?» от «Да от многого, многого, многого». Практически от всего, что было написано после. Ностальгически вспомним, позволив себе опять насладиться. А у нас огонь погас, это раз. Грузовик привез дрова, это два. А в-четвертых, наша мама отправляется в полет, потому что наша мама называется пилот. В одном рассказе Чехова взрослый солидный мужчина, упрекая свою простенькую жену в отсутствии логики и связности, говорит ей: «Твоя речь напоминает разговор дворовых мальчишек. А у нас блины нони, а к нам солдат пришел». И до какой же степени он не прав. Не по отношению к собственной супруге, бог с ней, но по отношению к детям. «Ты летал на самолете?» «Нет, но зато я вчера ел арбуз». Это прелестное сражение самолюбия, запечатленное в книге Чуковского «От двух до пяти», абсурдно только на первый взгляд. Или пусть даже абсурдно, но ровно в той степени, в какой не только ребенок, а и художник по-своему видит мир, его взаимосвязи, его новизну, не считая житейской, набившей оскомину логикой. Воспринимать то событие, что у нас огонь погас, как повод для хвастовства, больше, чем странно для взрослого человека. Для ребенка и это, как все непривычное, все, что из ряда вон, может стать таким поводом. Не зря по рассказу того же Чуковского его дети когда-то встретили его возвращение домой ликующим пением. «А нас обокрали, а нас обокрали!» И очень удивились, что Корней Иванович не разделил их восторга. Словом, молодой Михалков явил миру здоровый, беспечный талант, умеющий откликаться тому, что не приметит и не оценит взгляд взрослого человека, уткнувшийся в будничность. И как далеко его восхитительное начало от того, что затем стало бесперебойно являться в печати, притом включая и то, чем Михалков дорожил и, вероятно, гордился, коли уж отобрал среди своего самого-самого для отжатого миниатюрного избранного. В Казани он татарин, в Алма-Ате казах, в Полтаве украинец и осетин в горах. Он гнезд не разоряет, не курит и не врет, не виснет на подножках, чужого не берет. Он красный галстук носит, ребятам всем в пример. Он девочка, он мальчик, он юный пионер. Не говорю уже о великом множестве строк, которые, может быть, не всегда переиздавались, отчего не находятся на общем слуху. Но, увы, тем более характерны для эволюции поэта. Мастерство ведь в не меньшей степени, чем талант, не выносит небрежного, неуважительного отношения к себе. И потому коварно помнится немало строчек, которые, мимолетно явившись на страницах газет, с восторгом запоминались и повторялись насмешниками, как автопародия, как курьез.